Продолжаем наш сегодняшний вечер. У нас в гостях лауреат всесоюзного конкурса туристской песни, поэт, композитор Евгений Клячкин, город Ленинград. Ну что же, с небольшим перерывом мы с вами встречаемся второй раз. Вот уже какие-то песни, наверное, будут новые для вас, какие-то будут повторением того, что уже звучало. Те, кто меня совсем никогда не видел, не слышал, давайте знакомиться. Песня называется «Осень». Падают сомнения, осень гнутся мачты сосен, осень близятся решения. Вот такое время осень, осень время расставания. Дом забит и сад заброшен, и последнее свидание лишь с тобой одною осень. Осень север голубее, и слабей дыханье юга в ломком золоте аллеи. Где-то тихо зреет вьюга, осень платит не по капле, осень платит полной мерой. И замеченные карты, и за верность, и за веру, шепот слышен на полсвета. Горизонт прозрачно ясен, и чиста моя планета. Вот что значит слово осень, вот что значит слово осень. Такая городская зарисовка называется «Танец старой газеты». Сейчас усядутся оставшиеся. Оградой, черною оградой, у ступеней красной колоннады, белый снег внизу, чистый, как в лесу. На снегу случайный, как прохожий, розовой поземкой запорошен, ломкий, как луна, гордый, как струна. Старый лист когда-то был газетой, но уже давно забыл про это. Чуть привстал шурша, сделал первый шаг. Он встал на носочки и поднял над снегом плечо. И вот уже края его трепещут, как крылья, и ломкая грудь выгибается вздутым плащом. И в каждой бывшей строчке, в каждой букве Церкви усилия. Ах, что же толкает меня на холодный металл? Он мрачен, ну, конечно же, усталость, усталость. Ну, милый, ну, правда же, просто ты очень устал. Но я уже лечу, уже немного осталось. Трое, трое, вечно втроем. Бумага, чугун и ветер. В ней порыв и сдержанность в нем. И не виден третий. За оградой, черною оградой, белый снег внизу. Песня называется «Олененок». Ну что ты, Олешек, ну маленький, что ты? Лиловый зрачок настороженно жив, и на отражениях крошечных сосен мое отражение пугливо дрожит. Дрожат, упираясь высокие ножки, а нежные ноздри вбирают меня. Не надо бояться, не надо, хороший, все это когда-то придется принять. Придется поверить, безумно рискуя, и в руки, которые могут дарить, и в губы, которые только целуют, а страх и желание не разделить. Что делать, малыш? Мы похожи немного. Я тоже дикарь, непривычный к рукам. Мне тоже себя донеся до порога последнего шага не сделать никак. Пам-па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, пам-па-дам, пам-па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, пам-па-дам, пам-па-да-ба-дам, пам-пам-па-да-ба-дам, пам-пам-па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба. И словно решив, если хочет, пусть губит, как будто в полете над темной водой он вытянул тело, и влажные губы покорно легли на сухую ладонь. Но все три песни, которые вы сейчас услышали в том или ином виде, но про одну и ту же тему, про тему отношений двоих людей, вот как у него с ней что-то там не очень, видимо, хорошо выстраивается, утешительного плана, грустного плана. Я убежден, что это тема, которая нас волнует в первую очередь, едва только мы начинаем, так сказать, полувслепую ощупывать наш мир сознательно. Только-только начинаем. Уже когда лет эдак в 13 мы пишем ей, которой 14, записку «Давай со мной дружить», и не получив ответа, выясняем, что она уже дружит с тем, которому 15. Это в нас как-то рождает сомнение в собственной полноценности. Начинаем мы как-то сомневаться в себе и думать, что же такое происходит. Это я один такой выродок или у всех так? И когда из художественной литературы узнаем, потому что с приятелями посоветоваться по этому поводу невозможно, они все в таком же положении, и вопрос стыдный, конечно. Вот. Так вот, когда мы узнаем, что у всех примерно так же, и не всегда все удачно получается, это нас немножко успокаивает. Но и в зрелом возрасте тоже эта тема не оставляет нас равнодушными. Вот я, например, тому свидетель и доказательство. И вот сейчас прозвучат две песни подряд на эту тему. Две песни без перерыва. Они прозвучат без перерыва, а в написании их был перерыв в 15 лет. Но есть нечто, между прочим, что эти песни объединяет. Потому что это очень громко, люди, по-моему, ругаются. А? Да, вот. Такое ощущение, что у них там тоже микрофон есть. Как не прекратить это можно, там, чтобы за сценой не шумели? За сценой шумят очень сильно там. Громко ругань идет. Так вот, значит, пришла мне 15 лет назад в голову такая мысль. Поскольку отношения двоих неизбежно доходят до черты, за которой им надо либо расставаться, либо быть уже вместе, стать близкими, потому что эти отношения не что иное, как катящееся колесо. И не прокатись оно дальше, оно просто упадет, правда? Вот. Так вот, значит, это не есть еще мысль, это очевидность. Так вот, мне пришла в голову мысль, что вопрос о том, быть им вместе или не быть, это вопрос ее компетенции, ей решать. Это ее право, ее главное право – решать, быть им вместе или не быть. Но если это право использовано таким образом, что они оказались вместе, что они стали близки, то поскольку в чувствах, по-моему, так же, как и закон сохранения энергии, также есть закон, наверное, сохранения чувств. Ничто никуда не девается, все куда-то переходит. Так вот, это право в виде обязанности уже ложится на его плечи. Он теперь обязан нести ответственность по защите этой маленькой ячеечки из двух человек от всех внешних воздействий, по поддержанию равновесия внутри нее. Вот его обязанности. И вы, наверное, уже поняли, что был задуман цикл из двух песен. Песня о правах и песня об обязанностях. Ты, наверное, права, что об этом молчишь. Это ж просто слова, разве в них углядишь, как ни гляди. Право годы забыть, право помнить часы, право выбрать, как жить, бросив жизнь на весы. Быть жестокой к себе, говорить про кино и в подушку реветь. Только ей все равно, имеешь ли ты право всех обмануть и казаться стальной. Право вдруг притянуть и заплакать, он мой. А вообще ты права, это просто слова. Спасибо, моя родная, доверчивая моя, все то, чего мы не знали, теперь это знаю я. Родная моя, спасибо за эту святую власть, что вместе с твоею силой тобой мне передалась. Спасибо, мой храбрый воин, отважный мой командир. Будь ясной и будь спокойной, я справлюсь теперь один. Пружинисто, осторожно мы двигались, не дыша. Теперь это все не нужно, не бойся за первый шаг. Тебя лишь рассвет разбудит, а бури пусть мне трубят. Не бойся за все, что будет, и главное за себя. Войска твои не на марше, дай отдых своим коням. Не бойся за тыл, мой маршал, И главное, за меня будь слабою в этом сила, и наших полков не счесть. Не бойся за все, что было, будь счастлива всем, что есть. Будь счастлива всем, что есть. Песня называется «Мокрый вальс». Как непрочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки, значит, неизбежно гасит нашу нежность, нашу нежность, тяжесть чьей-то руки. Что нас больше учит, время или случай, вряд ли важно, если даже поймешь. Но когда нас давит сон страшнее яви, выйди ночью под мерцающий дождь. Все надежды слышишь, он тебе надышит. Дождь бессонный, шелестящий в ночи, плеск овации в зале или губ касание, губ касание можно в нем различить. И пока над нами голубое пламя неизвестной нас хранящей звезды, будет, как и прежде, сердце греть надежда, унося нас далеко от беды. Но даже эту грустно-лирическую тему можно как бы рассматривать в двух, что ли, аспектах. Один – это когда песни звучат так элегически утешительно, так сказать, ну что поделаешь, ничего, все образуется. Вот. А когда так не получается, то песни получаются более напряженные, более драматичные, что ли. Это такая песня, написана в ключе «Цыганочки», сочинена вот этой осенью. У меня эта осень была особенно урожайная, в части «Цыганочек» их было, получилось целых две. Вот одна из них называется «Грустная цыганочка». Что любить, когда кругом потери остается, жить без веры, веря, что родные люди, все, кого мы любим, вечно рядом с нами будут. Не шути, когда судьба поманит, не грусти, когда она обманет, и комки глотая, снова жизнь латая, истина поймешь простая. Все, что еще вчера из бетона, нынче ступи хоть шаг, ноги тонут там, где еще вчера плыл твой плотик, нынче пузыри в болоте. Что любить, да только то,

Я была землей и травой, и небом пусть иногда, и только не был собой. Жалеть этот мудрый печальный закон. Много лет лечит нас, и как доктор домашний знаком. Ни о чем не жалеть, значит, все остальные слова, как леса в ноябре опустели, игулка грохочет листва. Ни о чем никогда не жалеть, не жалеть, только не, только не. Этой малой частицей кончается след никуда не ведущих, но прожитых дней. Ни о чем не жалеть, если узел нельзя развязать, то рубить смысла нет, надо просто повязку надеть на глаза. Ни о чем не жалеть, если память беззвучно кричит, если жжет, словно плеть, и сквозь трезвые строки рыдает мотив. Ни о чем не жалеть, это значит уйти, зачеркнув навсегда все, что было с тобой. Значит, память убить и убить свою жизнь за годами, года. Ни о чем не жалеть, умоляю, меня не проси. Ни о чем не жалеть, это сверхчеловеческих сил. Ну вот, довольно основательно мы поговорили на эту грустно-лирическую тему. Естественно, вы от этого устали немного, я тоже устал. Когда я уставал от сочинения таких песен, я писал песни шуточные. Вот одна из них песен шуточных, но она написана сравнительно недавно, поэтому шутка-то на шутку, но веселого в ней мало. Но тем не менее, все-таки, как говорится, пустячок, а смешно. Честных мало, как назло, мне всегда на них везло. Расскажу, как дело было, повстречала, полюбила, поначалу полюбила, ну а после разлюбила. И как только разлюбила, сразу честно изменила, а как только изменила, тут же честно сообщила. Честных мало, как назло, мне всегда на них везло. Ну, шуточки, конечно, создавались не только на такую вольно-лирическую тему, но и на другие темы. Вот такая городская зарисовка, называется «Утренняя песенка». Но состояние, в котором оказался герой песни, вам всем, я убежден, хорошо знакомо, ибо частенько бывает, что мы просыпаемся утром, особенно солнечным утром, полной удивительной энергии, полной таких сил, что готовы, кажется, перевернуть мир. И главное, мы уверены, что в состоянии это сделать. Вот таков герой этой песни. Я шел, позванивали мышцы, ложилась под ноги земля. А ловко у природы вышло, что создала она меня. И пешеходам было стыдно, они ведь шли, а я возник. И это было очевидно, как для меня, так и для них. И мне хотелось только, чтобы всем было так же хорошо. И тут мне подали автобус, и вот я к двери подошел. Я не полез, я был уверен, что первый я раз я такой. И тут же шмякнулся об двери и получил удар ногой. Вокруг хрустело и трещало, но знал, но верил я, что инф... Ух интеллектуальное начало. И здесь, конечно, победит, ведь как-никак цари природы. И я уже хотел сказать, что человек звучит, мол, гордо. И тут мне сели на глаза. Я шел, позвякивал, ломелочь, и не смотрел по сторонам. И почему-то расхотелось, чтоб все глазели на меня. Я брел на ощупь, будто ночью, зато предельно уяснив, что невозможно в одиночку, то может дружный коллектив. Конечно, большинство городских зарисовок, которые создавались мною в Ленинграде, они связаны другой темой. Это, скорее, такие лирические, пейзажные зарисовки. Вот последнее по времени написание, закончено в июне месяца прошлого года, песня называется «Ночной пейзаж». Четвертый час в окне, все спит на улице погода, поскольку не было захода, то и восхода тоже нет, то и восхода тоже нет. Я удивляться перестал наличию той странной силы, что в девять с ног меня свалила и усадила в три за стол. В Смоленке плавают дома, кусты притемнены искусно, в перечислениях столько грусти, что впору не сойти с ума, что впору не сойти с ума. Пока понять мне не дано, который же из строчек ради в ночном спокойном Ленинграде мое глядит на мир окно. Недвижен воздух в этот час, неразрываемый гудками, и тихо остывают камни, тепло хранящие для нас. Тепло хранящее для нас. Блажен, кто не искал страстей, не зная, что это такое, ни жизнью тихою своей, ни смертью мир не беспокоя. Укрыты запад и восток единой бледной пеленою, и низко небо надо мною, и горизонт не так далек, и горизонт не так далек. Записка? А. Вы знаете что? Та, что стелила мне постель, это стихи Роберта Бернса и музыка не моя, это не моя песня. Если у нас останется время, я в конце вам спою эту песню. Я, честно говоря, очень люблю ее, но сегодня я хотел петь вообще-то свои песни. Жучков я сейчас спою. А поздняя цыганочка, ну, в общем, она звучала в тот раз. Все повторить ведь невозможно. А Псков я спою сейчас. Песня о Пскове. Сейчас спою. Песня о короле. Ну, вы знаете что, она немножко не монтируется с нашей сегодняшней программой. Ведь когда мы готовим встречу вот с вами, концерт, мы песню за песней продумываем, что мы собираемся петь, для чего она стоит именно здесь, а не там. И поэтому очень трудно что-нибудь менять. Вот если получается по ходу ваших записок что-то такое вставить, то получается, а вот тут не всегда это удается. Так что заранее прошу прощения у тех, чьи просьбы не смогут быть выполнены. Расстроилась быстро. Но песня, которую он спел, это песня о Ленинграде, само собой, разумеется, и это очевидно. Мне, надо сказать, посчастливилось повидать очень много городов нашей необъятной, действительно необъятной, очень разной и, конечно, прекрасной страны, нашей Родины. И каждый из этих городов по-своему замечателен и прекрасен. Говорю это без всякой натяжки, ибо убежден, что прекрасно всякое место, где живут люди. Ну, что всегда людей можно из них, людей выявить. Вот, всегда это можно сделать. Так вот, значит, не все, правда, оставляют по себе песенную память. Но вот один из первых городов, как я повидал, был город Псков, может, поэтому такое сильное впечатление произвел старинный русский город, удивительно естественный, удивительно такой органичный город. И песня, которая называется «Псков», та самая песня, с которой мне было присвоено звание лауреата Всесоюзного конкурса туристской песни. Этот город, вписанный в квадратик неба, как белый островок на синем, и странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко сбежала на пригорок и улеглась на нем свободно, отбросив руку с колокольни, как лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Стены этих храмов по глаза укрылись в землю, и добрые седые брови, и в желтых бородах улыбки. Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться? Камни нас в лицо узнают и запомнят, камни. Ну разве нам с тобой не ясно, что все устроено прекрасно? Лица их в морщинах, тяжкие тела их, помни. Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Но если город Псков – это было одно из самых ярких впечатлений первых лет сочинительства, когда я только начал ездить по нашей стране, то, безусловно, самое яркое впечатление последних лет – это поездка в августе прошлого года, в августе 1978 года, по приглашению штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве Байкало-Амурской магистрали и по командировке ЦК Комсомола, поездка на фестиваль самодеятельной песни «БАМ-78». Но все приезжающие из БАМа говорят, что они потрясены. Я не представляю исключения. Я тоже потрясен увиденным там и больше всего почувствованным там. Потому что увидеть эту гигантскую, действительно гигантскую стройку 3,5 тысячи километров за те даже 10 дней, что я там был летом, и за те 8 дней, что я там был две недели назад, зимою, это дело совершенно немыслимое. Я посмотрел Малый БАМ, северный участок БАМа, летом, побывал там. Посмотрел, неправильно сказано. Я встречался с людьми и выступал перед ними. Вот. И западный участок БАМа от Тынды на запад, Харагоча, Ларба, Кувыкта, вот зимою. Ну, что говорить о БАМе? Условия, в которых там живут люди, конечно, тяжкие. Природа – смертельный враг человека, особенно зимою там. Очень трудно там жить. Да и летом тоже. На вечной мерзлоте при 30-40 сантиметрах до метра слоя грунта, где ничего не растет, и где воду приходится добывать из-под вечной мерзлоты и развозить цистернами, вот, значит, по городу. Это все, конечно, весьма сложно. Говорят, что там, значит, снабжение хорошее на БАМе, мол, лучше, чем в других местах Союза. Как сказать, вы знаете? Что довести, то хорошее. Вот колбаса, например, твердокопченая, не твердокая, полукопченая, есть, действительно. А вот вареный – это большой дефицит. Это, если на самолете кто-нибудь привезет, то это лакомство. Потому что не довести, испортится. А своего там ничего нету. Вот оставить их на неделю, например, без подвоза, все, перемрут ведь. Да, так что, конечно, сложный вопрос. Но не об этом, собственно говоря, речь. Не об этом речь, не столько об их условиях, сколько о той атмосфере, которую я там почувствовал. На этой стройке. Я очень долго искал слово. Причем, что интересно, прежде всего, в отношениях именно производственных. Я очень долго искал слово для определения вот этого характера отношений. И оказалось, что слово это буквально под ногами. Мы об него все время спотыкаемся, мы его все время задеваем. Поэтому, может быть, немножко его подзатерли. И слово это товарищество. Вот там оно выступает в своем первозданном виде. Действительно, товарищеские отношения у них. Потому что не приказного порядка работа начальника и подчиненного, а, так сказать, надо, и обоим надо, надо это сделать. Но мне пытались объяснить ученые люди, социологи, что, так сказать, внешние условия, быт обязывает их вести себя так, а не иначе. По-другому, мол, невозможно. Потому что какой-то мне, дескать, начальник, если мы на том же 50-градусном морозе с тобою проводим 10-12, а то и 24 часа, а ложимся спать в том же вагончике, только через стенку. Это влияет, наверное, конечно, влияет. Но я-то думаю, что, наверное, с самого начала вот сложился коллектив так, что он был именно таким, а не другим. Ведь коллектив – это что? Я убежден, что коллектив провоцирует, так сказать, человека, индивида, на ту или иную форму поведения. Я вот вчера говорил, сегодня позволю себе повторить, если в коллективе принято ходить к начальнику и говорить, например, что про вас ваши подчиненные, пока вас нет, говорят то-то и то-то, например, так принято, то человек сильный, наверное, так поступать не будет, попав в такой коллектив нездоровый. Он останется самим собой. Но ведь сильных людей очень мало. Большинство-то людей – люди слабые. Ну что слабый человек? Он либо замкнется в себе и будет как улитка, или вернее, как эта самая бабочка в коконе сидеть, либо же он будет поступать как все, деваться некуда. Ну а на БАМе ничего это немыслимо совершенно, с самого начала. И вот тут, конечно же, громадная заслуга и администрации главбамстроя, начальника главбамстроя, заместителя министра транспортного строительства Владимира Константиновича Мохартова. И, конечно, штаба ЦК ВЛКСМ во главе с Валентином Сущевичем, начальником этого штаба. Я не случайно называю эти имена. Их деяниями, их стараниями сложилось над вами во многом все так, как оно есть. И, конечно, это люди удивительные, а все удивительное редко. Значит, это редкие люди. И вот с этими редкими людьми мне посчастливилось познакомиться. Я очень счастлив, и поэтому назвал их имена. Когда я приехал с БАМа, выступив там в качестве члена жюри на фестивале, я никак не думал, что я напишу по этому поводу песни на местную авиалинию. Ну вот и все. Песня называется «Воспоминания о БАМе». Коснулся поля самолет, не забывайте ваши вещи, благодарим вас за полет. Плюс 28, Благовещенск, в 2 километрах край страны, какой-то странный этот юг, не обещая тишины, он обещает нам уют. До свидания в границу ногой, и на север толчком от упора, из турбин изрыгает огонь самолетик, игрушка Як-40. Ах, тебе покорять небеса, тут и ждать, и надеяться стыдно. Мы висим над землей 2 часа, чудеса, и внизу долгожданная тында. 12 с дождичком тепла, забора нету, благодать, поскольку крупные дела не начинаются с оград. Покрыт грунтом аэродром, понятно, нет людей и рук, и все формальности потом. Ты к нам приехал, значит, друг. Здравствуй, город на сопках кривых, здравствуй, мерзлая чудо-столица, я к тебе как-то сразу привык. Здесь теплее, чем там на границе, как столица шумна и вольна, и уверена в прочности зыбкой, на застывшей волне, как волна, поднялась белозубой улыбкой. Смотри, товарищ, не забудь, ты этой песни здесь полпред. Воспой наш БАМ и где-нибудь мой исторический портрет. Они шутят так для ребят, не пой ни стужи, ни ветров, мы здесь, старик, нашли себя, и в этом суть, и будь здоров. Не забыть, дорогой, не забыть эти в память упавшие лица, и на север ведущую нить, автостраду со скоростью 30, где ухабы стучат по зубам, и где пыль никогда не осядет, а внизу извивается БАМ по рисунку из школьной тетради. Не забыть, дорогой, не забыть, что нам выпало в жизни любить. Устали. Нам работы предстоит еще минут на 10. Приятно, когда впереди светит какой-то конец. Кстати, о концах. Как-то понемногу мы, я в частности, вот въезжаем в тот возраст, возраст после 40. Кстати, вышла даже книжка такая «Мужчина после 40». Там прямо чуть ли не вопль «Берегите мужчин». Якобы в это время такие стрессы происходят и так далее в организме человека. Да. Так вот, в этом возрасте как-то понемножку и тем больнее начинают уходить из жизни наши сверстники – том числе наши товарищи по цеху. Вот Вера Матвеева в Москве в результате болезни. Вышла пластиночка маленькая ее. Стоило человеку умереть. Арик Круп в Минске. Пластинки пока не вышло. Борис Потемкин в Ленинграде, мой друг. Но имя Бориса Потемкина, может, вы не знаете, а уж песню его знает весь мир. В нашем доме поселился замечательный сосед. Теперь нет в живых автора этой веселой песни. Кто от чего? Кто от несчастного случая? Кто от болезни? И некоторые другие люди. Песня, которую я спою, называется «Плач по усопшему» или «Реквием». В нашем цехе, в нашем братстве, и не стоит разбираться, а тем более теперь открываем счет потерь, говорят. Нелепый случай, а какое средство лучше? Все равно в итоге цель. Случай тоже не слепой, где в основе боль и нежность? Случай — это неизбежность и диктуется судьбой. Над израненной душой стынут в вечном карауле те, кто раньше нас уснули. Тот, кто раньше нас ушел, пусть вам будет хорошо, пусть тебе наступит там то, что здесь не наступило. Среди лиц для сердца милых избавление от креста. Пусть не требует судьба за чужую боль к ответу. В мире равновесном этом воцарится вечный бах. И родится сам собой здесь тобою нерожденный тот напев, что вечно ждем мы. Аллилуйя, любовь, аллилуйя, Вы не заметили, что мы здесь находимся с вами уже 2 часа 45 минут? Я люблю. Вы знаете, я люблю, это тоже не моя песня, это французская песня. На русский язык ее перевел Борис Полоскин, наш ленинградский автор. окончит купальный сезон. Смотри, как интересно, две записки подряд, все его. «Ходит грустный медведь» — это тоже его песня, Полоскина. Знаю человека все-таки. Приятно, я вам передам. Театральная площадь, действительно мои. Ну, знаете, старые песни, а времени действительно еще, уже очень много. Вот это я сейчас собираюсь спеть, как просто угадали. Вы исполняли песню, посвященную Михаилу Зощенко. Если можно, спойте ее сейчас. Именно это я собираюсь сделать. Песня посвящается памяти Михаила Михайловича Зощенко, потому что форма ее, ее стиль, подсказаны формой его рассказов. Вот этому большому мастеру посвящается песня о доброте. Если, положим, я, или лучше, к примеру, вы, в булочной за городскую 10 копеек отдали, а после, сдачу пересчитывая, обнаружили, что копеечный кружочек куда-то пропал, то, конечно, вам, и в том числе и мне, приятнее думать, что нам не додали. Но все-таки есть, которым приятнее думать, что он потерял. И из этой маленькой разницы проистекают большие войны. А также, если мы вполне принципиально мыльную водичку выливаем в соседский суп. Но что касается лично меня, то я, слава богу, сплю сравнительно спокойно. Потому что с одной стороны у меня хорошие соседи, а с другой твердая вера в окончательную победу всеобщей сознательности. Хотя есть, конечно, мнение, что я еще относительно глуп. Вот я пою, вы посмеиваетесь, понимаете, стилизация, все законно. А некоторые даже принимают участие, хотя вполне могли бы быть ни при чем. И я раскрываю глаза, у меня срывается голос, добрые мои, за что? И в ответ весьма резонно, а просто говорят, ваш путь, хе-хе, покуда вы никак не перехлестнулся с нашим путем. А иначе, говорят, мы бы вас, извиняемся, непременно взяли за глотку. И скажи по совести, ну разве ты и сам не такой? А впрочем, че об этом толковать? Тебе нехорошо, и нам неловко. Да и глотка ваша пока месть свободная, так же ты не стесняйся, пой. И мы разводим теории и держим себя достойно. И рассуждая теоретически любого ближнего, а тем более дальнего, готовы вечно любить. Но наступи нам на хвост, мы вынимаем руки из карманов, мы говорим спокойно, гражданин, спокойно. Да не переведутся люди, которым легче умереть, чем убить. Ну, такая вот песня. Такая вот песня. Лирическая песенка. Без названия. Я так ей сказал, что я, то и каждый, и незачем ждать конца. И губы ее обижали дважды вокруг моего лица. И губы ее обижали дважды вокруг моего лица. И вот как сказал я, мои надежды и страхи твои — это дым. Но пальцы касались моей одежды, и был я совсем иным. Но гладили пальцы края одежды, и был я совсем другим. Еще я сказал, ты моя свобода, но рабство твое — это я. Она же смотрела легко и гордо, как будто и впрямь моя. Она же смотрела легко и гордо, смелее и сильнее меня. Тогда я сказал ей, запомни голос и выдумай все слова. И вдруг я увидел, я просто олух, а она же во всем права. Она мне сказала, ты просто ох, и в общем была права. Ну еще такая песенка тоже, такого же плана. Называется она «Песня покоя». Отовсюду я уже приехал, все билеты я давно купил, летних песен отзвучало эхо, синий воздух за окном остыл. Новое, покуда неизвестно, старое неловко повторять. И возлюбленную, если честно, уж пора любовницей назвать. Наступает время перемерить прежние понятия и слова, и совсем иначе слово «верность» предъявляет новые права. Разве же любовница вернее, чем судьбою данная жена? Если смеет ждать и верить смеет, столько долгих лет в тебя она. Время вдруг явилось, как хозяин, отодвинув прочее рукой. Я же изумленно постигаю, что не знал понятия покой. Слово ожидание повернулось самым неожиданным концом, и от понимания улыбнулась мне фортуна мраморным лицом. В песне получилось это следующим образом. Сейчас вы увидите, сколько там правды в этой песне. По ночной Москве идет девчонка каблучками. Вдруг откуда ни возьмись сторонкой незнакомый паренек. Он ей говорит со знанием дела, виноват который час. А она ему на это смело 2:12:46. Он ей что-то, я, пардон, не понял, что такое 46. А она, да это ж телефон мой, господи, какой балда. Позвоните, попросите Асю, и это буду лично я. Ну а вас зовут, я вижу, Вася. В общем, познакомились. Парень осмелел, а вы поэтов, знаете ли вы стихи? А она ему в ответ на это, Евтушенко мой дружок. Он ей говорит, тогда простите, может быть мы в ресторан? А она, вы завтра позвоните, а сейчас меня ждет муж. Итак, песня называется «Я люблю». Я люблю, я люблю, я люблю, иных слов я найти не могу. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, досада в углах твоих губ. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, твои пальцы играют в мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, ждут, надо идти. Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Пройдет любовь, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота в твоем зажата кулаке. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, твои пальцы, браслет, теребят. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, но сейчас, вот сейчас ты пойдешь. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.